прошу тебя, только себе не лги. Ты поменяй я пол тебя, но мы не целая. И не друзья, и не враги. Я твой недостаток, ты моя вселенная. Прошу тебя, только себе не лги. Ты поменяй я пол тебя, но мы не целая. И не друзья, и не враги. Я твой недостаток, ты моя вселенная. Уже в дверях, нечего терять. Все не так, факт, рублю якоря. Укорять и винить, исчерпан лимит. Ладонями по лицу, увы, мне нечем крыть. Это внутри, не трать сил на крик, гнев тратил. Лучше на куски, чем такое миру мир. Спускаешь на меня собак, я слабак. Пусть так, теперь мое соло. Вступлю за так, ты дуешь на угли, но вечная мерзлота. Ты рвешь и рушишь, чтобы клеить и латать. Ты глубока настолько, что не видно дна. Тебе не вариант быть с кем-то, но и одной тебе никак. Кавычки, подтекст, что-то между строк. И мы с тобой давно не унисон. Ты пол меня, я пол тебя, но мы не целые. Я твой недостаток, ты моя вселенная. Прошу тебя, только себе не уйди. Ты пол меня, я пол тебя, но мы не целые. И не друзья, и не враги. Я твой недостаток, ты моя вселенная. Прошу тебя, только себе не лги. Ты пол меня, я пол тебя, но мы не целая. И не друзья, и не враги. Я твой недостаток, ты моя вселенная. Не звонишь, летишь в Париж. Я не звоню, что ж, прыгаю с крыш. Все так банально, как в бразильском мыле. Хочется слушать винил и думать о крыльях. Пуэр покрепче, дресс-код по погоде. Муза, приревновав, к тебе ушла. Жестокая блонди, и хочется пуститься во все тяжкие, мстить тебе. Но я любил так, будто клялся, будто дал обед. Вру одного, звонят не те. Цель одна, да, но сотни путей. Город дорог, игры взрослых детей. Покорители вершин, не боятся слететь с петель. И сидей на поверхность, немного не в ритм. Пусть эта песня найдет тебя с ретвитом. Наверное, это нелепо, но я скучаю без тебя, моя вселенная. Прошу тебя, только себе не лги. Ты пол меня, пол тебя, но мы не целые. И не друзья, и не враги. Я твой недостаток, ты моя вселенная. Прошу тебя, только себе не лги. Ты пол меня, пол тебя, но мы не целые. И не друзья, и не враги. Я твой недостаток, ты моя вселенная. Спасибо, Тати. Дайте аплодисментов Крокус. Спасибо.